объяснить вам я не знаю. И что со мной, не понимаю. Ах, мой кузен, простите мне, речи мне смешны. Я путешествую впервые. Вставали дивные картины, как в старой сказке предо мной. Нивы, горы, поля, ручьи, луга и лес густой. Ах, мой кузен, простите мне, я первый раз в дороге. Убегала вдаль тихо речка, шумел темный лес богатырь. В восторге я позабывала, что путь лежит в мой монастырь, да в монастырь. Да в монастырь. И в грезах моих мне казалось, не смейтесь только надо мной, что я с землею расставаюсь, несясь на крыльях в рай святой. Тоскою сердце сжималось, я рыдала, не зная почему. Через минуту я смеялась, я смеялась, я смеялась, но не ведала чему. Ах, мой кузен, простите мне, ах, мой кузен, простите, как объяснить вам я не знаю. И что со мной, не понимаю. Меня простите, умоляю. Первый раз я покинул.